Глава пятая. После консультации в областной больнице Аня дважды поинтересовалась, как у Сергея со светоощущением. Он, не придавая значения любопытству Ани, отвечал: «Все в порядке, на том же уровне». Сегодня она была настроена иначе. Когда-то все равно надо начатое дело доводить до конца. Все может случиться. А вдруг именно сейчас, при данном состоянии глаза, нужна операция? Пройдет срок, что-то изменится и скажут: «Поздно! Спасительный момент упущен!» Аня никогда бы не простила себе этого. По утрам Сергей всегда задолго до завтрака слушал говорящую книгу. Аня заглянула в рабочую комнату через приоткрытую дверь. Он сидел в кресле, подперев рукой подбородок. На тумбе магнитофон медленно вращал два диска. «Война и мир», — по первым же словам чтеца определила она. Рядом с топкой лежали квадратные коробки с кассетами. Аня вошла. Сергей нажал на клавиш. Резкий щелчок, магнитофон замер. «Я Сережа», — назвалась она. «Слышу, слышу». И он не преувеличивал. По какому-то только им выработанному восприятию он узнавал шаги Ивана Ивановича, Валентины Алексеевны и ее, различал топот ног Кости и Светланы. «Слуховая память, тренировка внимания», — объяснял он. «Слышу по сладенькому голоску, зачем явилась». Сергей продекламировал: «Рано пташечка запела, значит, с делом прилетела. Угадал, моя неугомонная женушка?» Он взял ее мягкую, теплую руку. «Говори». Аня тихо засмеялась. «Если знаешь, зачем рано запела, надо ли спрашивать?» «Глаз мой, Анюта, видит не лучше, но и не хуже. Ни слепой, ни зрячий, считай, инвалид с приглядкой. Вас такая справка устраивает?» Свободной рукой Аня подергала его ухо. «Такая справка устраивает. Ты помнишь мое обещание в машине, когда мы ехали домой из больницы? Настала пора выполнять его». «Каким манером?» — насторожился Сергей. «Не окольным, конечно, а прямым». Голос Ани зазвенел. «Мы должны съездить в Центральный глазной институт. С отпуском у меня все в порядке». Сергей тоже умел держать характер, научила работа. «А с моим отпуском не в порядке». И, стараясь придать своему возражению мягкость, все же убежденно добавил: «Мне сейчас нельзя отлучиться, пойми, никак нельзя. Кончается ремонт, скоро начнется заезд. Ну, будь благоразумный, как мне все оставить, сбежать? Зрение, не беспокойся, никуда не денется. Месяцем раньше, месяцем позже, один ответ — пока. А к нам прибудут учащиеся. Дело наше новое, никем не изведанное и не исследованное. Ну, скажи, разве можно отлучиться? Какой из меня получится руководитель, если для этого руководителя его капля света дороже жизни сотен людей? Поверь, Анюта, сейчас не могу. Прости, не могу». «Хорошо, убедил. Но позже, как только уладишь дела, все равно поедем». «Поедем» прозвучало решительно. Сергею была предоставлена отдушина, и он немедленно воспользовался ею. Такое условие относительно приемлемо. Аня поправила: «Без всяких там относительных». И, боясь снова вызвать ее упрямство, он поспешил согласиться, надеясь на потом. Потом еще что-нибудь случится, передвинется, и последует новое потом. Да, чуть не забыл. Он взял со стола плотный лист бумаги и сколотый точками подал Ане. «Мне нужна литература. Что есть у вас, подбери по этому списку». Рельефный шрифт Аня читала почти так же, как обычный. За долгие совместные годы с жизнью Сергеем пришлось научиться. Пробежав глазами пупырчатые строчки, удивилась. «Куда тебе столько?» «Разве много?» — в свою очередь удивился Сергей. «Здесь всего-навсего граммы того, что нужно». «Ничего не понимаю». Аня пришла в замешательство. «Зачем тебе понадобились книги по биологии, психологии, химии, астрономии и даже нервным заболеваниям? Неужели это все нужно перечитать?» «Если бы только перечитать...» У Сергея от сдвинутых бровей над переносицей легла поперечная морщинка. «Мне потребуется изучить, проживать всю эту премудрость. Я уже столковался с Иваном Ивановичем. Он обещал мне часть начитать на пленку, у него дикторский басок, и дикция сойдет. Остальные книги начитает кто-нибудь, найму. А ты не мечтай, у тебя и без того хватает забот». Начитать пустяк. У Ани не укладывалось в голове, к чему такая пестрая тематика. «Неужели директору вашей школы нужен такой обширный кругозор? Я-то считала, директору предприятия нужно быть куда эрудированнее, чем директору здешней школы. Там и основы экономики, знания производства, организация труда, технические решения и та же психология». Сергей покачал головой. «Ой, ты мой книжный бог! Знала бы, как ошибаешься! Ох, знала бы! На предприятии был как рыба в воде, в своей родной стихии. Для производства я был смонтирован специальным институтом. А здесь же я настоящий олух, первоклассник. В школе совершенно другие задачи — хозяйственные, производственные, финансовые и, плюс ко всему тому, воспитательная деятельность. Школа, возвращающая к деятельности жизни слепых по сравнению с предприятием, что океан по сравнению с озерком. Я сам еще весьма отдаленно, смутно представляю все, но чувствую, работы предстоит, ой, как много. Придется решать не только психологические задачи, а и социальные. Ведь людям, потерявшим зрение, Анюта, вернут трудоспособность, научат ориентировки. Причем компенсируют с максимальной отдачей замечательный труд. И чтобы возглавить такой храм исцеления, нужны знания. Такие знания, чтобы суметь разбираться во всем самому. Почему, например, некий слепой баянист прекрасно владеет клавишами инструмента, а вот полотенце правильно сложить не умеет? Как слух, осязание и обоняние помогают ориентироваться в пространстве? Почти о том же самом мне пришлось говорить нашей учительнице Надежде Васильевне. Представь себе, она была собралась бежать отсюда на предприятие. Беседа подействовала. Осталась. И знаешь, Анюта, чем больше я говорю о школе, о ее задачах, чем больше приходится разъяснять, спорить, тем шире и отчетливее я представляю значимость и важность нашего заведения. Но чтобы доказывать, спорить, надо много знать. Теперь тебе ясно, зачем нужны мне ученые Талмуда. В глазах Ани появился испуг. Точно на нее неумолимо надвигалась опасность. Она увидела Сергея не таким, каким привыкла видеть всегда. И это отдаляло от нее Сергея. Он не принадлежал ей весь. Оказывается, не замечая сами того, под одной крышей они прокладывали две самостоятельных тропы. Он по своей тропе ушел намного вперед, безостановочно взбираясь на крутизну, неустанно, упрямо познавая новое. А она? Она остановилась, забросила учебу в библиотечном институте, читает мало, третий год никак не может взяться за учебники. Что ожидает ее? Чем кончится их с Сергеем начавшееся необъявленное соревнование? Нет, она должна жить тем, чем живет и ее Сергей. Только тогда они по-настоящему могут быть счастливы. Она обняла его, поцеловала. «Умница ты у меня!» Сергей посадил ее на колени, как маленькую Светланку, и, уткнувшись в ее пышные волосы, сказал: «Недоучка твой муж! Сколько он не знает из того, что надо ему знать! Положено! Непременно!» «А я-то думала, ты знаешь все!» Сергей рассмеялся. «Святая наивность! Да нам с тобой, Анюта, и вдвоем никогда всего не познать, будь мы хоть сверхчеловеки! Так уж устроен этот огромный домик. Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше познаешь, тем больше открывается тебе непознанного. Закон диалектики, ничего не попишешь. Спокойно только дураку. Тот ничего не знает и считает себя самым умным. А ученому всегда не хватает знаний». «Значит, я дурочка, Сережа?» — невесело пошутила Аня. Донесся звонкий голос сына. Все встало на свои места. Аня пересела на стул. Начался день, суетливый, деятельный, плотно заполненный. Надо то, надо это. Надо и с детьми позаниматься, и в магазин сходить, и обед приготовить, погулять в садике. Недолго, 20-30 минут, но время выбрать надо. «Мама, а Светка не будится!» Взъерошенным воробьем влетел в комнату Коля. «Я ее будил, а она высунула язык и стала дразниться!» У Ани дрогнули губы. «У нас в квартире Светки нет!» Костя поправился. «Светлана меня дразнила!» «Ну что ж, веди ее сюда!» Аня и Сергей молчали, одинаково ощущая полноту родительского счастья. Костя тащил за руку заспанную сестренку. «Привел!» — победоносно доложил он. Аня обратилась к дочери. «Скажи-ка нам, Света, как ты называла Костю? Мы с папой что-то не поняли». Девочка обожгла брата презрительным взглядом и пролепетала виновато: «Простите, больше не буду». «А ты, Константин Сергеевич, тоже извинись. Разве она у нас Светка?» «Простите, больше не буду». В тон сестре насупясь пробормотал он. Взгляды детей встретились, и они уже дружно помчались собираться в детский сад или, как именовал сам Костя, на работу, придавая этому слову серьезное деловое значение. Спустившись на второй этаж, Томилов остановился. За дверью Тиховых с присвистом вздыхал Рубанок. Звук этот не перепутаешь ни с каким. Томилову даже представилось, как из желобка тянется снятая с дерева стружка. Пройти мимо он не смог. «А, Сережа, заходи, заходи», — обрадовался Иван Иванович. «У меня есть предложение». В небольшой прихожей Тихов соорудил временный маленький верстачок и с важностью старательно выполнял заказы Сергея. Ему не надо было объяснять, насколько все они необходимы школе. Иван Иванович подал Сергею гладко выструганные рейки. «По-моему, верхнюю часть, которую будут ощупывать ваши ученики, надо сделать овальной, потом зачистить шкуркой и покрыть лаком. Я попробовал наклеивать на палистро прямо из-под рубанка. Выходит, грубовато». Он подал жесткий лист из пластика. На нем Сергей нащупал приклеенные бровки, напоминающие дорожные бордюры. Никакой грубости он не ощутил. Поверхность рек была гладкой. Уловив, как Сергей с сомнением водит пальцем, Иван Иванович с торжественной молчаливостью подал ему второй лист размером с крышку кухонного стола. Сергей осторожно провел пальцем по выпуклым линиям ориентиров. Их округлая отшлифованная поверхность, гладкая от лака, как стекло, радовала палец. Ощупав макет, он узнал поэтажную планировку учебного здания. «Превосходно!» — удовлетворенно ответил он. «Спасибо, Иван Иванович. Я думал об этом, но боялся перегрузить вас, считал, пока обойдется так. Позднее доведем до ума». «Перегрузить!» — умиленно и в то же время ворчливо передразнил Тихов. «Я пенсионер! и перегрузить меня нелегко. Он оборвал фразу и продолжил с юмором. Впрочем, ты прав. До пенсии я выполнял одну обязанность — забойщика. Теперь целый список внештатных должностей и по линии шахты, и по линии горисполкома. А тут еще одна — плотник-декоратор. Он басисто рассмеялся. Да, еще одну забыл. Должность диктора. Совсем моего старика заездили, — беззлобно упрекнула Валентина Алексеевна. И меня в уборщицу превратили. Знаешь, сколько грязи, пыли несет он в дом? Сергей засмущался, виновато сказал. Извините, Валентина Алексеевна, у нас пока нет ни людей, ни денег, а школу скоро открывать. Понимаю, Сереженька, все понимаю. С материнской нежностью перебила Валентина Алексеевна. Я в шутку стражусь. Надо, значит, надо. Будем делать. «Спасибо вам». Сергей был благодарен обоим старикам. «На такую работу можно ставить знак качества», — сказал он еще раз ласково, обводя макет ладонью. «И остальные сделаем на уровне», — пообещал Иван Иванович. «Тот первый я переделаю по такому же образцу». «Сколько же их всего?» Он прочитал заголовки нескольких макетов. «Жилые дома», «Дом культуры», «Мастерская», «Территория школы», «План города», «План автобусных маршрутов с остановками», «Квартал центра города». «Вообще-то работенки много. Надо поднажать, чтобы не подвести тебя». Сергей подсказал. «Можно не все сразу?» Но Иван Иванович подсказку не принял. «Нет, зятек, такое неприемлемо». «Как же так? Начнешь учебу, а наглядности не все». «Сделаем, сделаем. И на душе будет красивее». Долго колебалась Таня, прежде чем, наконец, решилась поговорить с женой Томилова. Пойти к ней на работу неудобно, на квартиру тем более. К тому же, захочет ли она терять на нее понапрасну время? И Таня подумала, что лучше всего встретить ее по дороге от дома до библиотеки. Пока они пройдут этот путь, она, Таня, успеет расспросить о том, что волнует ее сейчас. Она спряталась за ствол тополя, наблюдая за подъездом, откуда должна была выйти Томилова. Первым вышел Сергей. Он резко повернул налево и не спеша, но уверенно зашагал по тротуару вдоль улицы. Таня нервно кусала губы. Удобно ли ей затевать разговор с Анной Ивановной? Ведь дело касалось одной ее, Тани, только ее. А вот выходит, совет надо держать с людьми. Может, она своими расспросами сделает Анне Ивановне больно? Она была собралась уйти, как из подъезда выбежали мальчик и девочка. Следом за ними вышла Томилова в светло-коричневой юбке и белой блузке, в бежевых туфлях на высоких каблуках. Годы не тронули ее, не изменили. «Она настоящая красавица», — отметила Таня с невольной завистью. «Куда мне до нее?» Она вышла из укрытия, подошла к Ане и спросила. «Анна Ивановна, можно мне с вами поговорить?» Аня с удивлением оглядела женщину, затем, узнав ее, заулыбалась, шагнула навстречу. «Таня!» — Аня обняла ее. «Давно тебя не видела, очень давно». «Вы не меняетесь, Анна Ивановна», — сказала Таня. Аня кивнула на своих детей. «Вон свидетели того, насколько я постарела». Детский сад был рядом. Аня отвела Костю и Светлану. Вернулась. «Ты, Танюша, словно переродилась. Я сразу не узнал. Смотрю, не младшая ли сестра твоя? Потом вспомнила, что у тебя нет никого. Признала». «Вот-вот». «Никого», — уцепилась Таня за удачно подвернувшееся слово. «Точно, Анна Ивановна, никого. Разрешите, я с вами пройдусь до шахты». Посоветоваться мне надо. Пожалуйста. Аня взяла под руку Татьяну. Зашла бы к нам и поговорили. Неловко как-то. Сергей Михайлович все-таки мой начальник. Аня рассмеялась. Неужели он такой злющий? Не в том дело. Так в чем же? Таня махнула рукой. Я хотела поговорить только с вами, без свидетелей. Ей-богу. Ты что, все в Бога веришь? Боже упаси! Таня замахала руками, и обе женщины расхохотались. С ним давно покончено. Вдруг Таня помрачнела. Если бы не он, может быть, и Костенька остался в живых. С Богом тогда все перепуталось. С минут они молчали. Воспоминания о прошлом на миг отодвинули настоящее. Перед Таней пробежало ее детство, молитвы, поклоны, дым лампад, иконы. «Я к вам, Анна Ивановна, вот по какому делу?» Начала Таня, видя, что они подходят к шахте. «Я собираюсь выйти замуж». Она говорила с трудом, стеснялась. «Даниил Кулачков все приезжает. Помните его?» «Конечно, помню. У него прозвище было Болтун». Таня сдержанно усмехнулась. «Да-да, было. Только не Болтун, а Брехун». Усмехнулась и Аня. «Извини, Таня, запамятовала. Предлагает замуж за него выйти». Таня вздохнула. «Знаю, любит давно. Еще при Костеньке был неравнодушен. Мне одно и то же мотаться надоело. Будем жить, как вы». Она посмотрела на Томилову, точно проверяя, не появится ли у нее на лице осуждение или пренебрежение. Дескать, то мы, у нас особый случай. Но Аня слушала внимательно. «Так вот», — продолжала смелее Таня, «я бы хотела расспросить у вас, как мне нужно вести себя». «Ухаживать, помогать. Знаю, они сами ходят, сами за собой следят. Помню по Костеньке. А как относиться теперь, если выйду замуж, не знаю. Вы давно живете с Сергеем Михайловичем, вам уже все известно. Извините, может, вам неприятно говорить об этом. Но дать согласие Даниилу, не поговорив с вами, не могу. Сумею ли я стать ему настоящей женой?» К ее удивлению, Томилова молчала. Так она прошла несколько десятков шагов, точно отбирая выдержавшие испытания житейские истины, и, наконец, доверительно сказала: «Устройство семьи — трудное дело. Семья определяет многое. От сложившихся в ней отношений зависит настроение, целеустремленность и в целом счастье. Меня когда-то исподволь спрашивали: ты, наверное, бедняжка, постоянно умываешься слезами, муж-то темный. Что я им могла ответить? Скажи, живу нормально, а то и лучше многих других, примут за притворщицу. По правде признаться, мы с Сережей очень дружны, понимаем друг друга, стараемся помогать. Вместе справляемся с горестями, неприятностями, вместе поддерживаем в семье веселье и радость. Конечно, наше положение, я имею в виду тех, кто живет с незрячими...» «Вот-вот», — нетерпеливо подтолкнула Таня, — «это очень важно. Вы тут как профессор, до тонкостей знаете эту жизнь. Аня как-то не замечала, сколько в ее жизни с Сергеем таилось скрытного, безмолвного, совсем необязательного в обычных семьях. Дело не в физической неполноценности человека, — начала она, — а важно душевное состояние его. Многие физически здоровые люди не приносят в семью счастья. Бывают среди них и самодуры, и эгоисты, и самолюбы. Значит, надо в первую очередь смотреть, что он за человек. Безусловно, живя с незрячим, нам, женам, приходится иной раз проявлять и снисходительность, и терпение. Они дошли до здания комбината. Аня взглянула на часы и повернула назад. Затаив дыхание, Таня следовала за ней, как тень. «Не принижай их достоинства», — продолжала Аня. «Мы не должны забывать, что они не видят. Нельзя, например, дергать их. То не так, это неладно. Этим мы лишний раз напоминаем им о слепоте. Задеваем самое больное. Знаешь, я как-то раз веду Сережу и просмотрела лужу. Он ступил в нее. Я возьми да ляпни, ты обрызгал мне чулки». Сказала без злости, но в интонации, очевидно, прозвучал упрек. Сережа сник. «Я невольно задела самое больное, понимаешь, Таня? Они очень уязвимы, живут с постоянной душевной раной, и она дает знать о себе, когда до нее дотронешься. Весь день Сережа ходил хмурый, хотя пытался сделать вид, будто ничего не случилось. Вот, казалось бы, пустяк, а поди ж ты...» Томилова и Таня долго гуляли около комбината. Анин рассказ взволновал Таню. У нее загорелись щеки, заблестели глаза, она закивала головой. «Спасибо, Анна Ивановна. На днях мы с Даниилом уезжаем в город. Он там на предприятии и работу подыскал. Приезжайте на свадьбу». «Желаю тебе и Даниилу всего хорошего. Живите согласно».